«Нет проблем, товарищ. Фестиваль кончился, и на следующее утро мы должны были улетать. Когда я спустился вниз, чтобы ехать в аэропорт, Баскаков сообщил, что мы с Галей не летим, а остаемся во Франции по приглашению Общества дружбы Франции СССР. Будем ездить с фильмом по городам и выступать перед зрителями. За нами сейчас приедет представитель общества мсье Ланглуа, он уже выехал. А им со Шкаликовым, к сожалению, ждать некогда, опоздают на самолет». Я возмутился. «А почему нам только сейчас об этом говорите?» «А потому, что только сегодня сообщили, что есть положительное решение ЦК. А деньги?» «У меня ни копейки не осталось. Ваше обеспечение взяло на себя общество». Они попрощались и уехали. А мы с Галей стоим у входа в гостиницу. «А как мы его узнаем, этого Ланглуа?» – спросила Галя. «А черт его знает». Я достал пачку, закурил, посчитал, сколько осталось сигарет, 6 штук. Тут ко входу подъехал длинный открытый белый кадиллак. Водитель в ливрее, в фуражке и в перчатках подошел к нам и что-то спросил по-французски. Я ответил «Уи». Он взял наши вещи, уложил в багажник и открыл правую переднюю дверцу. Машина широченная, мы с Галей вдвоем сели на переднее сиденье. И мы поехали. Водитель включил радио, зазвучала музыка, слева море, справа блондинка, еду в лимузине во Франции. И вдруг сзади раздался истошный крик. За нашей машиной, размахивая руками, бежал человек в клетчатом пиджаке. Водитель затормозил. Человек подбежал, начал что-то возбужденно объяснять. Водитель выслушал, вышел из машины, вынул из багажника наши вещи, поставил их на тротуар, показал нам, чтобы мы тоже вылезали. Мы вышли. Кадиллак уехал. Человек в пиджаке опять стал что-то говорить. Из того, что он говорил, мы поняли только, что он и есть мсье Ланглуа. Я взял чемоданы, и мсье Ланглуа повез нас обратно к гостинице, к своей машине. Это оказалась малюсенькая двухдверная таратайка, без багажника, не помню какой марки. И мы снова поехали по Франции. Я сидел на заднем сиденье, прижатый к чемодану мсье Ланглуа, со своим и Галиным чемоданах на коленях. Галя втиснулась на переднее сиденье рядом с мсье Ланглуа. Я хотел выяснить у мсье Ланглуа, куда мы едем, но мне это не удалось. Английский мсье Ланглуа не знал, немецкий не знал, а по-русски знал 3 слова. И на все вопросы он бодро отвечал «Нет проблем, товарищ!» и улыбался. Часа через 4 мы приехали в небольшой городок. Остановились перед двухэтажным домиком, мсье Ланглуа представил нас хозяевам, симпатичной пожилой супружеской паре. Русского они тоже не знали, но мы поняли, что Галя будет ночевать в комнате их сына. Сын сейчас учится в Москве. А мы с мсье Ланглуа в гостиной на диванах. Нас угостили вкусным домашним обедом, и мсье Ланглуа повел меня и Галю выступать в небольшой кинотеатр. Просуточный Ланглуа помалкивает. В вестибюле нас встретила переводчица-француженка. Она представилась и попросила во время выступления говорить помедленнее. Когда говорят быстро, она плохо понимает. Я заглянул в зал, там шли последние кадры Иванова детства. Я попросил переводчицу сказать мсье Ланглуа, что это не наш фильм, это фильм Андрея Тарковского. Она сказала, мсье Ланглуа объяснил, он показывает то, что дали, и возит тех, кого прислали. Тогда я попросил переводчицу узнать у мсье Ланглуа, когда он нам даст суточные. Мсье Ланглуа сказал, что деньги нам не положены, так как общество обеспечивает нас и питанием, и проживанием. «Нет проблем, товарищ». «Георгий Николаевич, я все потратила, виновата», — сказала Галя. «Я муку купила». «Какую муку?» — спросила переводчица. «Мука — это сленг? Пудра?» «Да нет, пшеничная мука, для пирожков. В Москве уже 2 месяца муки нет». Фильм кончился, и мы пошли выступать. По дороге я шепнул Гале, чтобы на сцене помалкивала. Народу в зале было много, в основном французы. Но были и наши мигранты последней волны. Те, которые попали во время войны в плен и боялись вернуться. Начались вопросы, трудные. Правду говорить нельзя, а нагло врать стыдно. Отвечал я и изворачивался как мог. Очень устал, будто вагон угля разгрузил. Но на один вопрос пришлось отвечать и Гале. Из зала спросили, какая у советской звезды квартира. У Гали была 12-метровая комната в коммуналке, где они жили вчетвером. Галя, ее муж, дочка и Галина мама. А Гале обещали дать к Новому году комнату в 20 метров. И она выдала мечту за действительность и сказала «25 квадратных метров». Переводчица не знала, что такое квадратные метры, и перевела «25 комнат». В зале возмущенно загудели. Наши иммигранты, потому что поняли, что француженка неправильно перевела, а французы, потому что удивились. Какой-то господин крикнул, что разочаровался в социализме. Таких апартаментов даже у французских звезд нету. Потом я проинструктировала Галю. Квартира у нее 3-комнатная, получает она 6 000 франков в месяц. И пшеничные муки для пирожков в Москве в магазинах навалом. Когда мы вышли из кинотеатра, у входа нас окружали мигранты, стали расспрашивать. Один из них курил. «Не угостить сигаретой?» – спросил я. «А то я бросил, специально не покупаю». «Пожалуйста», – он протянул мятую пачку. «А можно мне?» – спросила некурящая Галя. «Конечно». «А можно 2? Доберите все». Иммигрант протянул Гале пачку и любезно чиркнул зажигалкой. «Я на улице не курю», – сказала Галя и убрала сигареты в сумочку. Этого метода мы придерживались и дальше. Так и ездили по Франции. Останавливались в разных городах, поселялись в семьях у членов общества дружбы, показывали Иваново детство, отвечали на вопросы, стреляли сигареты. Поздним вечером шестого дня мы въехали в Париж.